Глава 17. У горного храма. Помимо военных и зевак, к месту происшествия подоспела полиция. Один из офицеров подошел к Аисе, узнав его. Тот бросил на него грозный взгляд, от которого волосы вставали дыбом. Офицер молча отошел, давая распоряжение подчиненным и с осторожностью поглядывая в сторону четверки. «Что ты с ним сделал?» прошептал Иню, склонившись над мертвым градоначальником. «Только пару раз стукнул головой о стену», — в растерянности ответил Аисио. «От такого не умирают». Он хмуро потер лоб. У него уже раскалывалась голова. «Смотри-ка, у него методы прям как у тебя», — проявила Смирна. «Молчи, презренная девчонка», — ответила Льё. «Из-за тебя меня чуть не арестовали. Но ведь все обошлось. Но теперь эта фанатичка свободы пойдет с нами и будет все время за мной следить. Она меня оскорбила, ты слышала?» Льё досадливо скрестил руки на груди. Он и раньше подозревал, что Таале нельзя доверять, но не думал, что она ищет именно его. Мон надеялся, что она уйдет вместе с жителями Гротхима, а к Алае они отправятся втроем, без нее. «Мне показалось, что это ты ее оскорбил, Монруан», — заметила Мирна с упреком, но затем смягчилась. «Ну ничего, мы от нее сбежим, как меня расколдуем. Зато наместник теперь думает, что ты хороший, ведь ты не только рассказал про Лаама, но и спас Таалу». «Да, это нам на руку». «Правда, он считает тебя моральным уродом», — продолжала Мирна. «Ведь ты обижаешь, дай подумать, всех?» «Да что ты понимаешь?» — пробурчал Льё, прислушиваясь к разговору Аисия и Иньо. «Ты применил силу?» — спросил Велен, ощупывая ссадины на голове у Ихио. В лесном храме все адепты обучались основам целительства. Когда Иньо осматривал градоначальника, с лица его даже исчезло глуповатое выражение, сменившись непривычно сосредоточенным. «Я не так уж сильно бил», — ответил Аисия слишком ровным тоном. «Уверен, он не мог от этого умереть». «Позвольте», — раздался незнакомый голос. «Я судебный медик». Низкого роста, но плотного телосложения демон в светло-сером халате и шапочке протиснулся между ними и наклонился над телом, не обращая ни на кого внимания. Грозный взгляд наместника его не смутил. Это придало смелости и офицеру полиции. Он подошел к компании, представился и начал расспрашивать всех присутствующих. Льё поспешил слиться с толпой наблюдателей-бездельников, будто не имеет к происходящему никакого отношения. Офицер уже поговорил с несколькими свидетелями и полагал, что наместник убил градоначальника и ранил стражей. В ответ Аисио заявил, что сделал это в целях самозащиты, обвинив Ихио в похищении двоих демонов и в попытке убийства представителя особого ведомства. Все это нуждалось в тщательном расследовании. Однако Аисио наотрез отказался от предложения пройти в участок, посмотрел на полицейского зверем, развернулся и ушел. «Доложите в течение часа, отчего умер градоначальник», — бросил он. «А потом собирайте вещи и архивы и проваливайте из города. Это всех касается». Никто не посмел остановить его. Наместники и его спутники направились к храму горного культа. По дороге они зашли в городскую управу, где с известием о смерти Ихио начался невероятный переполох. Аисио отыскал заместителя градоначальника и велел ему собрать представителей всех ведомств и обсудить план эвакуации. «Через час я вернусь. Вместе доложите о результатах», — сказал он на прощание. Заместитель испуганно побежал выполнять приказ, смутно ощущая, что не мог бы поступить иначе, даже если бы хотел. Пока Таала и Инью ждали наместника в фойе, Велен попытался осмотреть кровоточащую рану у нее на бедре, но она отвергла его помощь, села на широкий подоконник и обильно полила ногу исцеляющим зельем прямо через штанину. Иньо в ужасе наблюдал за ней, словно за варваром из темного царства. Однако зелье подействовало. Теперь Таала почти не хромала, хотя все еще выглядела непомерно бледной. Ближе к храму их нагнал Льё. «Скажи, как тебе удается пропадать в толпе?» — спросил Иньо. «Это потому, что у его высочества дар неузнаваемости», — пробурчала Таала. «Никто его не узнает, если он этого не захочет. Никто не вспомнит, не сможет изобразить или описать его лица». Льё снисходительно усмехнулся. «Ты, дитя революции, головкой ударится, изволивши с крыши, падая. А у меня, мудрец, просто лицо неприметное, хоть и несказанно красивое». «Змей», — прошептала Таала. «Гадюка белобрысая», — бросил Льё. Иньо прикрыл глаза рукой, будто стыдясь происходящего. «Льё», — в ровном голосе наместника прозвучали нотки раздражения и угрозы. Мон воскликнул. «Это я не ей, а про настоящих гадюк. Они тут водятся. И они опасные». «Они так будут всю дорогу?» — спросил Велен с несчастным видом. «Уверен, они подружатся», — сурово проговорил Аисио. Его слова вызвали яростные протесты со стороны Льё и Таалы. Наконец демоны добрались до заколоченных ворот горного храма. Не останавливаясь, Аисия выбил их одним взмахом руки и зашел на территорию. Можно было бы остановиться в гостинице, но храм казался надежнее. Здесь не действовала обычная магия, только чары горинов. Никто не сможет подслушать их разговор. «Я ничего не соображаю», — прошептал наместник, глядя на заваленные грудой камней вход в храм. Он опустился на землю прямо посреди двора и погрузился в медитацию. Он знал, как справляться с приступами боли, и мог игнорировать возникающий в голове хаос. Но ему нужно было хотя бы несколько мгновений покоя. «Что это с ним?» Льё с подозрением прищурился. «Просто нужно отдохнуть», — ответил Иньо, закрывая ворота. «Отличная идея», — согласился Мон, делая вид, что ему неинтересно узнать все на свете о небывалой силе Аисию. «Слышь, мудрец, а ты умеешь снимать защитные заклятия с сумок бездонных?» Мон бросил на землю отобранный у ламы мешок со словами. «Во, тут и мои вещи должны быть». Льё весело и в подробностях рассказал о встрече с мошенником, опустив только сцены избиения. Иньо слушал его, как дети слушают сказку, и в конце концов согласился помочь. «Ты не боишься, что Лаам вернется и захочет отомстить тебе?» — спросил Велен, когда они склонились над мешком, обсуждая разные запирающие и скрывающие заклинания. Льё вяло махнул рукой и ответил с хитрой улыбкой на губах. «С моим-то лицом неприметным. Да и пусть возвращается. Он меня все равно не найдет». Таала устроилась подальше от них. После ранения предательский организм требовал отдыха. Она наглотала заживляющих пилюль и, положив сумку под голову, легла на землю. Ее пристальный взгляд ни на мгновение не отрывался от Льё, хотя она и понимала, что он не сбежит, пока рядом находится Иньо. Но осадок от только что пережитой обиды и невозможность действовать жгли ее сердце, не позволяя расслабиться. «Вот так всегда», — угрюмо размышляла Таала. «Работаешь, работаешь, а потом приходит какой-нибудь начальник и все портит. Самое неприятное, что на этот раз начальником оказался ее любимый герой, несравненный Аисио, который до этого момента ей очень нравился. Он, конечно, обещал ей свободу действий после того, как они поговорят с Алаей. Но что, если Мон замышляет недоброе против Велевой невесты? Вдруг он выдумал всю эту историю с проклятием, чтобы пробраться в лес и сотворить что-то плохое? Или навредить наместнику? Или что-нибудь украсть? Наверняка у этой колдуньи весь дом завален ценнейшими магическими артефактами. Вдруг Руан хочет воспользоваться одним из них, чтобы вернуть своего отца на трон? Куда проще было бы арестовать его уже сейчас и отвезти в Яаль вместе с эвакуированными жителями? Конечно, очень благородно со стороны Аисию выполнять обещания и заботиться о какой-то заколдованной племяннице, если та вообще существует. Но это не должно относиться к врагам народа. Так ведь? Ну и ладно. Тала упрямо сжала кулаки. Я знаю, что он подлец и замышляет какую-то гадость. Но я ему не позволю. Она решительно встала и направилась к воротам. «Тала, ты куда?» — обеспокоенно спросил Иньо, подняв взгляд от мешка. «Мне нужно оружие, чтобы в случае чего отрубить голову предателю». Она многозначительно посмотрела на Льё и ушла. Иньо пожал плечами. Он как раз придумал, как открыть мешок, и теперь все внимание посвятил этому занятию. Громкий хлопок эхом прошелся по стенам храма, возвращая Аисе к реальности. В груди у него еще болело, но в голове немного прояснилось. Он открыл глаза. По двору летали какие-то рубашки, дорогие на вид шелковые штаны, верхние одеяния, халаты и другие элементы одежды. По каменной брусчатке катились драгоценные и полудрагоценные камни и монеты, а Льё и Иньо стояли над разорванным мешком и смеялись. Своими историями Мон смог развеселить даже расстроенного печальными событиями Иньо. В результате тот перестарался с заклинанием. «Ну как, тут есть что-нибудь твое?» — поинтересовался Иньо. «Ничего не видать. Наверное, этот мерзавец Лаам все мои вещи продавший уже», — ответил Мон разочарованно. «Вот разве что деньги. Я же помню, сколько он у меня укравший. А, и вот это вот колечко. Мое оно». Он подобрал простое кольцо из голубого камня и надел на безымянный палец. Иньо заметил скрытую внутри зеленоватую полосу. «Что это? Саария?» «Ну да». Льё вновь снял кольцо, показывая Велену запертую внутри бесценную субстанцию. «Полудурок-то этот вряд ли был знавший, шо это. А ты шо ж, умеешь ею пользоваться?» В голосе Мона звучало сомнение. Он бы не доверил Ине нечто настолько дорогое и сложное в применении. Саария могла как помочь, так и навредить. «Я никогда ее не видел», — ответил Иньо с любопытством, изучая артефакт. «Но это как Нуйяр». «Ну и шо?» — не понял Льё. «Нуйяр. Такое универсальное лекарство, которого, правда, никто из ныне живущих демонов не встречал», — с энтузиазмом начал Иньо. Но, заметив скептический взгляд Мона, он быстро закончил. «В общем, я знаю принцип использования Саарии по местным антидотам». Льё носил с собой это противоядие, хотя и не знал, как именно оно действует. Он планировал при случае продать кольцо подороже. Даже думал заплатить им проводнику Велену, если таковой найдется. Вот только Лаам нарушил его планы. Аисия наблюдал за ними из-под пыла опущенных ресниц. Он не заметил, как расслабился, глядя, с каким любопытством Инью рассматривает кольцо Льё и валявшиеся на земле блестящие украшения. Велен не притрагивался к последним. Видимо, боялся защитных проклятий. Льё же не проявлял никакого интереса к свалившемуся на него богатству. «Куда ты все это денешь?» — спросил Велен. «Не оставишь же здесь?» Он никогда не претендовал на чужое, но со стороны наблюдать расточительство ему было больно. «Хошь, себе возьми», — предложил Мон. «Ты же любишь такое». Инью обиженно надулся. «Мне не нравятся краденные вещи». «Ну, тогда жителям отдадим. А то и их из дома насильно выгоняют. Это ж, видать, неприятно». Казалось, Иньо всерьез задумался, достойны ли жители Гротхема подобного благодеяния. Мону стало смешно. Он отвернулся, чтобы не обижать Велена неуместным весельем, и сделал вид, что занят сортировкой краденных драгоценностей. Аисио наконец нашел в себе силы подозвать Иньо, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Пока Льё ходил по двору и собирал разбросанные вещи, делая вид, что ему неинтересен их разговор, Велен сел напротив наместника и прошептал. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» Учитель говорил, использование триаты может вызывать неприятные последствия. Хотя Анищу никогда не жаловался, от Велина не укрылись ни его вечная усталость, ни то, как часто он потирает виски или лоб. «Голова немного болит», — признался Аисия нехотя. Даже с Верховным Велином он никогда не обсуждал негативное влияние триаты на его здоровье. Было немного странно произнести это вслух. «У меня есть лекарство». Иньо поспешно начал искать в мешке пилюли, но Аисия остановил его. «Все в порядке. Это не важно. Что будем делать?» Он махнул рукой в сторону храма. «Остались только вы с Алаей. А для обряда нужны еще две Ваденны и двое Горинов». «Я правда не знаю». Иньо нервно расплел самую растрепанную из трех кос и начал заново вплетать в нее алую ленту. «Наверное, есть смысл посоветоваться с сестрой. Она может спросить у Вели. С ней он будет вежливее, чем с нами». «Я считал, что Вели уничтожил Велинов», — сказал Аисию. «Но здесь мудрецов убил Ихью. А кто убил Воден, непонятно. Сомневаюсь, что вода сотворила бы такое. Скорее напоминает какой-то темный обряд. Вроде кровавой магии Моры. Думаешь, Воден убили демоны, как и здесь? Как в Иолиме? Но в Иолиме... Я думал, это Вели им приказал». Иньо в недоумении выпучил глаза. «Да. Допустим, Велли, Вода и Гор велели демонам убить представителей их культов. Но какой им от этого толк?» Наместник покачал головой. «Есть вероятность, что вечные не имеют к этому отношения. Изначально он был уверен, что бессмертные пробудили в демонах агрессию. Но после всего, что увидел в лесу, засомневался. Зачем Велле и Воде вредить самим себе темными артериями и кровавыми обрядами? Это просто невообразимо. Получается, к этому приложили руку демоны. Однако наводнение, несомненно, устроили вечные, и затопившая город вода была отравлена. То есть и бессмертные хороши. И потом, дети Аисию. Их точно убил Велле. Никто из демонов не умел обращать живых существ в растения. Иньо не знал, что и думать. Конечно, он был бы рад, если бы оказалось, что Вели не имеет отношения к резне в Иолиме. Но если резня — дело рук демонов, это еще страшнее. Его передернуло от воспоминания о напавших на него горожанах, о ранах, о падении с башни. Обезглавленные воды над рекой и густой запах крови. Как забыть такое? Но самое печальное, что он больше никогда не увидит учителя и других велинов. Хотя те и часто посмеивались над ним, это была его семья. Стоило Иню задуматься о вечных, как он вспоминал все это, и разум будто заполнялся густым туманом, который распирал черепную коробку и блокировал способность к размышлению. Одно он знал точно. Им нужно избавить Аисию от лишней энергии. А поскольку у них нет и не будет двух Воден и двоих Горинов для проведения соответствующего обряда, нужно придумать новый. Иньо так глубоко погрузился в размышления, что даже не заметил, как подошел Льё, пока тот не вывалил между ними с Аисию горстку серых и белых камушков. «Эй, мудрец, это что такое? Выглядеть бесполезно, а лежать среди сокровищ. Правда, в отдельном мешочке». Льё вырос при дворе Архимона и знал толк в драгоценностях. Эти же камни походили на мелкие осколки обычной горной породы, какой в Гротхеме мастили улицы. Никакой магической силы от них не исходило. Иньо задумчиво поворошил камни посохом. Похоже на гадальные камни Горинов. С их помощью они общались с Гором и могли предсказывать будущее. Я не умею ими пользоваться. Что еще там было? Льё показал ему собранную со всего двора кучу монет и драгоценностей. Велен порылся в ней концом посоха, все еще опасаясь трогать руками, и обнаружил несколько знакомых предметов из горного храма. Возможно, Лаам соврал и имел больше отношения к уничтожению горинов, чем рассказал тебе, Льё. Заметил наблюдавший за ними Аисию. «Проклятие! Надо было все же прибить урода!» — проворчал Мон. «Нужно отдать все похищенные из храма вещи гору», — сказал Велен. Льё слабо себе представлял, как это сделать, но не успел спросить. Ворота распахнулись. В них вбежала кипящая от возмущения Таала с новым мечом на поясе и копьем в руке. В отделении особого ведомства она выбрала себе оружие по вкусу, а теперь бежала к Аисию, размахивая какой-то бумагой. «Они никуда не собираются!» — раздосадованно закричала она. «В городе все по-прежнему. Никто даже не пытается уехать». Аисия сделал глубокий вдох и надолго задержал воздух в легких, чувствуя, как внутри вновь поднимается жгучее раздражение. Его глаза потемнели. «Это заключение о вскрытии Ихё», — добавила Таала, подавая ему бумагу. «Его действительно убили. Но не ты, наместник».